Логика. Мне требовалась система. Так уж устроен мой разум. Мне требовалась логическая система, которая отведет меня на край утеса, имя которому — разум. И там я неким образом, но с помощью рассудка, совершу духовный прорыв. Теперь-то я знаю, что опираться на рассудок по ходу духовного опыта — полное безрассудство. И с улыбкой вспоминаю те первые дни и подъем философских тяжестей, которому предавался. Я наконец-то понял, что логика материальной реальности, окружающей нас повседневности, также сильно отличается от логики духовной реальности, как и от логики квантовой реальности, микрокосма атомов и электронов. В каждой свои законы, способы осмысления каждой из них иные. Я открыл для себя, что прорыв, словосочетание «духовный прорыв», больше похож на воспарение, чем на прыжок. Нужно просто отпустить. Логика, в которой я нуждался поначалу и которой следовал по ходу чистосердечных служений, выглядела так. Во-первых, я осознал и принял для себя, что атеизм — понятие бессмысленное. Если в нашей Вселенной существует хотя бы одна вещь, наделенная метафизическими или сверхфизическими свойствами, нет никакого смысла огульно отрицать метафизику. На самом деле во Вселенной действительно есть одна вещь, обладающая одновременно и физическими, и метафизическими свойствами. Это фотон. Все ученые сходятся на том, что фотон не обладает массой, то есть он ничего не весит. Он не обладает объемом, то есть не занимает никакого физического пространства. Кроме того, у фотона уникальные взаимоотношения со временем. А именно, фотон существует и не существует, в том смысле, в каком существует все остальное, у чего есть масса и объем. И это метафизические свойства. На деле, разумеется, фотон существует, мы можем отражать фотоны от зеркальных поверхностей, ощущать энергетические эффекты от их концентрации, но когда доходит до описания того, что именно представляет собой фотон, сделать это возможно только на языке метафизики. Он действительно существует, вот только ничего не весит и не занимает нисколько места. Вдобавок он движется со скоростью света. Ничто больше на это не способно. И да, конечно, два фотона могут взаимодействовать друг с другом, даже если расстояние между ними равно всей ширине наблюдаемой Вселенной. Можно перечислять эти свойства, производить расчеты и строить теории, но объяснить, как нечто может одновременно и существовать, и нет, перемещаться с немыслимой скоростью и видоизменяться в тандеме на космических расстояниях, можно только через понимание, лежащее за границами физики, в области метафизики. А если хотя бы одна единственная вещь в нашей Вселенной обладает метафизическими свойствами, как, например, фотон, совершенно бессмысленно огульно отрицать метафизическое. Нужно просто дать ему более точное определение. Итак, я пришел к выводу, что метафизическое реально, по крайней мере, если речь о фотонах, и подошел к делу совершенно непредвзято. Во-вторых, я рассуждал не в понятиях религии, а в понятиях духовности. Я молился вместе с прихожанами в синагогах, мечетях, храмах, церквях, гурдварах, ступах, святилищах огнепоклонников, пещерах и в кругах из камней. Я заучил молитвы на трех языках и предавался невинному удовольствию, декламировал их вместе с друзьями, когда они меня приглашали. Я был служкой на католической мессе. Мой духовный наставник, брамин, и тантрический индуист. Мне довелось получать знания у ног других духовных учителей. Однако я не религиозен и не принадлежу ни к какой конфессии. Для меня религия — это то, во что мы верим и что считаем истиной, а духовное — это то, что мы переживаем как истинное. Из тех же соображений я не ставил перед собой задачу исследовать или изучать Бога. Я ровным счетом ничего не знаю о Боге и всегда настораживаюсь, когда при мне говорят: «Бог хочет, чтобы ты сделал то-то», или «Бог говорит то-то и то-то». Бог по самому своему определению так велик, так неохватен для любого воображения, что, как мне представляется, никто и ничего не знает о Боге напрямую. Это стало бы, так сказать, столкновением материи и антиматерии и привело бы к нашей аннигиляции. Можно ли уповать на то, что нам доведется увидеть или напрямую ощутить божественный источник всех солнц во всех вселенных, если мы и на свое-то солнце не можем смотреть в течение 5 минут без того, чтобы не испортить зрение? А значит, если в качестве аргумента принять, что подобное божественное совершенство существует, вряд ли логически возможно познать это совершенство, Бога, напрямую. Однако я рассудил, возможно, подобное божественное совершенство познаваемо по касательной, косвенным путем. Для меня духовное не есть Бог. Духовное есть Дух Бога в нашей мирской материальной вселенной. Хотя Бог, если он вообще существует, находится далеко за пределами нашей ограниченной человеческой способности познать и понять напрямую. Есть определенные вещи, которые мы можем с полным на то основанием вывести из наших скромных человеческих представлений о подобной божественной сущности. Если оттолкнуться в своих рассуждениях от того, что Бог существует, эта божественная сущность по самому своему определению должна быть совершенной и действовать исключительно совершенным образом. Рассуждая логически, для Бога или понятия Бога непоследовательно быть хоть в чем-то несовершенным или действовать несовершенным образом. В этом сходятся все основные религии, при том, что расходятся во многом другом. По этой причине в рамках логической системы, которую я разработал для своего «я», чтобы совершить духовный прорыв, я использую вместо понятия «Бог» понятие «божественное совершенство». Это позволяет сделать упор на совершенной природе божества и уйти от множества интерпретаций значения слова «Бог», существующих в отдельных религиях. В материальной реальности, известной нам из повседневной жизни, совершенство — это идея, понятие. При этом совершенство, как вещи, не существует. Все в той или иной степени несовершенно. И иногда притягательность или уникальность той или иной вещи заключена именно в утонченном несовершенстве. Слово «совершенный» мы используем неточно, с целью обозначить, что нечто является цельным и лишенным каких бы то ни было дефектов. При этом нам известно, что нет ничего, что было бы полностью лишено несовершенств. То есть мы используем слово в приблизительном значении. А на духовном языке совершенство является абсолютом. Оно абсолютно безупречно, полностью лишено пороков, дефектов, исключений, сравнений и двойников. Совершенство подразумевает единичность. Все вещи, кроме него, в той или иной степени несовершенны, а совершенство одно. Можно выразить то же самое и иначе. Если мы утверждаем, что некто является самым высоким человеком в комнате, где много людей, то все остальные по определению не являются самыми высокими. Когда мы постулируем концептуальный абсолют вроде совершенства, имеется в виду, что все остальное по определению несовершенно. Уникальность совершенства впаяна в само это понятие. Может существовать лишь одно совершенство. В противном случае понятие теряет смысл. Как и понятие бесконечности, это нечто, что можно отыскать лишь в духовном или философском смысле, поскольку подобное совершенство недостижимо в материальной реальности, известной нам как повседневная жизнь. Существует оно лишь у нас в головах в виде понятия или как нечто, что мы приписываем внутренней сущности божественного совершенства. Итак, развивал я свои логические умозаключения, если существует божественное совершенство и если божественное совершенство всегда действует совершенно. Из этого вытекает, что в согласии с логикой этого совершенства, божественное совершенство не может быть разрушительным. Если в рамках своей логики божественное совершенство способно к разрушению, божественное совершенство и разрушать будет в совершенстве, и тогда не останется ничего, кроме божественного совершенства. При этом вокруг нас полно всякого вещества. Можно сказать, вещество это составляет целую мультивселенную вселенных, а значит, божественное совершенство должно быть созидательным, а не разрушительным началом. И все то, что мы видим вокруг себя в наблюдаемой вселенной, есть проявление совершенной созидательности божественного совершенства. Подобным же образом, в согласии с логикой системы совершенства, божественное совершенство не может ничего брать. Если в рамках своей логики божественное совершенство способно брать, оно будет брать в совершенстве, и тогда не останется ничего, кроме божественного совершенства. При этом вокруг множество всевозможных предметов, а значит, божественное совершенство должно давать, и все, что мы видим в наблюдаемой вселенной, есть проявление совершенной способности божественного совершенства давать. На это следует эмоциональный отклик. Как мы можем принять существование подобного божественного отдавания, если в мире, насколько нам известно, столько страданий и невзгод? Как вся эта боль, невзгоды, несчастья могут быть проявлениями божественного отдавания? Во-первых, боль — такова цена жизни, и я, как человек, знавший много боли, всегда думаю, что это честная плата за все прочие замечательные вещи, которые несет в себе бытие. Во-вторых, мне представляется, что когда божественное совершенство создает мультивселенную материи, пространства и энергии из ничего, кроме, условно говоря, божественного вещества, движение от совершенной божественной природы к несовершенной природе сопряжено со множеством бурных процессов в мире звезд и планет, равно как и в телах живых существ, которые являются продуктом процесса творения. А значит, дела обстоят так. Путь от, так сказать, божественной мысли к материальной, квантовой и духовной реальностям вызывает выброс энергии, силы и материи. Для нас бытие сопряжено с вероятностью землетрясений, извержений вулканов, ураганов, циклонов, торнадо, цунами и прочих страшных вещей. Так оно и должно быть, когда божественное совершенство созидает несовершенство. Опять же, мне это представляется честной платой. И в-третьих, я по личному опыту знаю, что большая часть наших человеческих страданий — это нашими же руками созданная напасть. И речь идет о моих грехах, не грехах Бога. В несправедливости и неравенстве в этом мире повинны мы, а не божественное совершенство. И в наших силах с ними разобраться. Согласно моей логике, поскольку мы являемся материальными существами в материальной реальности, для нас логически невозможно познать божественное совершенство тем же путем, каким мы познаем любую материальную вещь. И вот к какому выводу я пришел. Логически допустимо, что снабдив нашу Вселенную квантовой реальностью и материальной реальностью, божественное совершенство также снабдило нашу Вселенную или мультивселенную третьей реальностью духовного плана, полем божественного устремления, с которым мы можем установить связь. Речь идет о духовной реальности. Мне представляется здравым, что божественное совершенство, сотворив все средствами совершенной, дающей созидательности, снабдило Вселенную духовной составляющей, которая, не будучи самим духовным совершенством, способна стать проводником или волной для того, чтобы непрямым путем установить связь с истоком. Сейчас мне самому странно, что я потратил столько усилий, выстраивая интеллектуальные или логические подпорки, на которые нужно влезть для совершения духовного прорыва, при том, что прорыв сам все расставил по местам. Я пользовался тем же подходом, что и люди, которые подробно изучают инструкцию по уходу за мотоциклом, а потом берутся его чинить или заменять какие-то узлы. Я же открыл, что духовное, которое встречается нам по мере нашего продвижения по пути, пишет собственную инструкцию, и вся логическая подготовка к этой встрече превращается в набор размытых отражений в запотевшем зеркале. Тем не менее, перед прорывом мне нужно было за что-то уцепиться. Нужен был ход мысли, который позволил бы поздороваться с божественным совершенством истинно и чистосердечно, не чувствуя себя ни дураком, ни лицемером. Путь логики продолжал виться дальше. Мои исследования показали, что во многих традициях и текстах имеются отсылки к иной духовной реальности, той самой, которая существует параллельно или переплетается с материальной реальностью бильярдных шаров, персоны планет и с квантовой реальностью вероятностей, кота Шрёдингера и квантовой запутанности. Согласно моей логике, если бы духовная реальность существовала, установить с ней связь можно было бы только через отдавание, поскольку вся мультивселенная вселенных есть выражение совершенной способности божественного совершенства отдавать. Любить значит бескорыстно отдавать. Служить значит бескорыстно отдавать духовное. В итоге, отдавая духовно в чистосердечном служении, я понял, что возможно, условно говоря, настроиться на длину волны духовной реальности и так установить с нею связь. И вот в руках у меня оказался логический ключ к искомому. Сосредоточить мое служение на отдавании, ни о чем не просить и с полным чистосердечием пытаться установить связь с духовной реальностью, если таковая существует. Однако еще до того, как я в первый раз протрубил в витую раковину и попытался установить эту связь, многочисленные тексты и наставники по ходу долгих десятилетий убедили меня в том, что, следуя по пути, я должен совершить три важнейших необходимых шага. Приятие, отказ и служение. Сделать все, что в моих силах, дабы стать достойным этой связи. И мне пришлось подогнать свое умонастроение под то, чтобы воспринять новую для меня и совсем иную логику духовной реальности.